Страница 53. Зал нашего ресторана 4 времени года состоял как бы из двух частей. Большая часть занимала почти весь ресторан, а в центре ее располагалась вторая, меньшая часть, заключавшая в себе, помимо обычных столов, как и везде, на 8 персон, еще и большие салатные столы. На них были сервированы многообразные салаты к обеду, а утром самая разнообразная еда – от вареных яиц, сосисок, колбас и сыров до самых разных, в том числе экзотических фруктов, чего только душенька пожелает. Эта центральная часть ресторана была чуть приподнята над остальным залом, что открывало лучший вид на море для сидящих там людей, и была отделена от главного зала небольшими перилами и цветами. Именно там и был сервирован офицерский стол. С одной стороны стола сидела Кони, а прямо напротив нее наша судовая коллега, врач. Кроме нас были приглашены еще две пары, наши приятели, с которыми мы сидели за нашим столом, Регина с Францем и Маргот с Альфредом. Как представители фирмы узнали о наших приятельских отношениях, так и осталось для нас неразгаданным секретом. На этот раз каждых двух из нас обслуживал один стюард-филиппинец, стоявший чуть позади и внимательно наблюдавший за происходившим за столом и мгновенно и бесшумно появлявшийся при малейшей необходимости, например, долить вина или воды, заменить тарелку или поправить салфетку. Делалось это все абсолютно корректно, ненавязчиво и даже с достоинством, без эдакой неприятной угодливости или, наоборот, фамильярности. Мне кажется, это вообще отличает филиппинских стюардов и стюардесс. Еда была подана такая же, как и всем, но все же немного более красиво сервированной. Предлагаемые нам отборные австралийские вина очень выгодно отличались от тех, которые подавались за остальными столами, были намного более изысканными и разливались не из графинов, а из бутылок, которые предварительно были показаны гостям, то есть нам, что тоже создавало ощущение некоторой исключительности, даже какой-то избранности. На этом, однако, вечер не закончился. В течение всей трапезы, а мне кажется, что это слово как-то точнее передает обстановку за столом, к нашему столу неоднократно подходили то заведующий залом, то и сама мэтр, чтобы осведомиться, нравятся ли нам подаваемые блюда и все ли в порядке. А блюда точно соответствовали нашим с Наташей вкусам. Ведь в этот вечер подавалось все японское, причем именно отменно приготовленное. К концу ужина, совершенно для нас неожиданно, в зал гуськом вошли повара, коки, в белом, а на головах у них красовались высоченные белые поварские колпаки. Причем не один повар, а много, и не просто повара, а шеф-повара. Сразу объясню, в чем дело. Оказывается, на корабле в камбузе кухни имеется для определенных блюд свой шеф-повар. Например, для салатов, для закусок, для первых блюд, мяса, рыбы и так далее. Таким образом, количество шеф-поваров, вошедших в зал ресторана, было не меньше 10-15 человек. Над ними стоял, конечно, главный шеф-повар Шмидц, высокий, худой, улыбчивый немец. Его-то как раз и не было среди них. Так вот, эти самые повара, сделав круг по залу под аплодисменты гостей, а перед тем, как покинуть ресторан, они поочередно подходили по одному к нашему столу и, согласно своим обычаям, а были они все филиппинцами, кланялись нам в пояс. Лично я чувствовал себя при этом несколько странно, может быть, даже чуточку неловко, но только в начале. Конечно же, они подходили не только, вернее, не столько из-за нас, а из-за нашей судовой коллеги и, может быть, даже больше из-за Кони, занимавшей пост что-то вроде администратора. Беседа за столом была в течение всего вечера оживленной и интересной и закончилась совместным фотографированием и приятными воспоминаниями. А теперь попробуем все-таки хоть немного соблюдать временную последовательность. Итак, 2 июля в 18 часов мы покинули Фарерские острова и направились в открытое море, в Атлантический океан, взяв курс на северо-запад, точнее на вест-норд-вест в Исландию. Однако перед Исландией нас ожидала еще одна остановка, а именно на Вестменских островах. Само плавание по океану и вообще по морю буквально захватывало меня. Я мог просто подолгу стоять у рейлинга, это палубные перила, и смотреть на казавшуюся бесконечной морскую даль, провожая взглядом волны, разбегавшиеся в стороны от нашего корабля и сталкивавшиеся с длинными морскими волнами. Низко над нами, почти касаясь их крыльями, летали какие-то маленькие птички. Море было почти совсем спокойным и постоянно меняло свой цвет от почти черного до синего или зеленого. Иногда казалось, что оно покрыто какой-то тонкой шелковой тканью. Добавьте к этому еще солнечные блики, и вы, наверное, меня поймете. Пусть простит меня мой читатель за то, что я постоянно возвращаюсь к восторженному описанию моря и моего восприятия морского пейзажа. Может создаться впечатление, что пребывание на палубе и любование морем являлись моим единственным или почти единственным занятием. И знаете что? Это верно. Mea culpa. Так оно и есть. А кроме того, мне просто хотелось бы передать читателю хоть немного моего восхищения увиденным и пережитым. Итак, мы подходим к Вестменским островам. Они расположены с юга и в определенной близости к Исландии. Согласно легенде, когда-то два жителя островов отправились в какие-то западные земли. В запад – это вест, возможно, в Гренландию, и привезли с собой группу рабов для работы на островах. Через какое-то время один из братьев уехал в Данию, а другой остался дома. Рабы, которые вряд ли были уже очень довольны своим положением, взбунтовались и убили его. Живший в Дании брат, узнав об этом, вернулся на острова, поймал и перебил всех рабов. Этой вот истории или легенде обязаны острова своим именем. Вест – запад, ман – мужчина, а вместе – западные люди или мужчины. Вестмен. Соответственно, и острова западных людей. Этот маленький архипелаг состоит из 15 островов и множества торчащих прямо из моря скал, мимо которых мы и проходили. Зрелище это было завораживающее, хоть и несколько угрюмое, даже мрачноватое. Не все меня поймут, и тем более далеко не все разделяют мои вкусы. Но я очень люблю северные пейзажи, а также раскрывавшиеся перед нами исландско-норвежские ландшафты. Каким-то образом меня сопровождала все время песня варяжского гостя. Честное слово, это чистая правда. И музыка, и особенно слова удивительно соответствовали картинам, проплывавшим перед нашими глазами. Еще немного истории. 21 января 1973 года в 2 часа ночи на самом большом из островов, острове Хеймей, совершенно внезапно произошло сильнейшее извержение вулкана. Несмотря на то, что одна половина острова была погреблена под 30 миллионами тонн лавы, а другая под пеплом, никто из 5000 жителей острова не пострадал. Факт совершенно удивительный. Островитяне были все эвакуированы в Исландию. Более того, удалось даже спасти порт. Мощнейшие насосы направили 1200 литров морской воды в секунду на раскаленную лаву и остановили ее, не дав разрушить главное на острове – порт. рассказывают, что перед мэром города стояла дилемма – спасать город или порт. Он решил, что спасать надо порт, ибо без него на острове все равно жизни быть не может. Кстати, все Вестменские острова вулканического происхождения. Самый молодой из них – остров Судсей. Родился в 1963 году. Прямо на глазах у какого-то потрясенного капитана и, вероятно, не менее потрясенной команды море забурлило, и из глубин океана поднялся остров. Сейчас площадь его составляет 2,6 квадратных километра. Малютка-то оказалась не такой уж маленькой. Это все был исторический географический экскурс, так сказать. Теперь же, что касается практики. Так как подойти и пришвартоваться прямо у острова Хеймей для столь большого корабля не было возможности, то Аматея встала на рейде и спустила на воду свои большие оранжевые спасательные тендеры, в каждой из которых помещалось до 130 человек. Мне удалось записаться на экскурсию в последний момент. Наташа же, не очень любящая качку, мягко выражаясь, от поездки отказалась. Я думаю, что напрасно, хотя качала не слабо. При посадке и высадке из тендера пассажира подхватывали под руки два крепких матроса и буквально вбрасывали его в или из тендера. Тендер взревел всеми своими лошадиными силами и помчался к острову, оставив наш надежный корабль с его уютными удобствами позади. Мы себе сидели на скамеечках, как сардины в банке. Качало сильно. Мимо проплывали огромные скалы с их испачканными птичьим пометом боками и входами в просторные пещеры и гроты. Проходя мимо одного острова, мы увидели на самом верху одинокую ферму с идиллически пасущимися вокруг овцами и небольшими коровами. Что же за проступок должен был совершить человек, чтобы его поселили в таком уединенном месте? Шучу, конечно. Впрочем, возможно, эти люди поселились там совершенно добровольно. Я и сам охотно пожил бы там какое-то время. Наконец мы причалили к берегу. Кругом стояло множество самых разных судов. Тут были яхты и буксиры, и небольшие торговые корабли, и даже один совершенно непонятно как затесавшийся сюда военный корабль. Не авианосец, конечно, но не такой уж маленький. После того, как матросы вышвырнули меня на пирс, я прошел к ожидавшему нас автобусу, и мы отправились в путь, который проходил мимо выстроенного заново города. Ну что вам сказать, обычный городок, практически ничем не отличающийся от миллионов своих собратьев. И не скажешь, что он выстроен на месте эдакой северной Помпеи. Только вот жить здесь, на мой взгляд, это вроде как все время играть в русскую рулетку, рванет вулкан или нет. Я бы, наверное, тут же поостерегся. Наш автобус быстро катился по холмам и равнинам. Остров был невелик, и, видимо, поэтому отовсюду было видно море и скалы, скалы, скалы. Все кругом зеленело, но, как оказалось, мох преобладал над травой. Тут и там росла очень худосочная травка с блеклыми синенькими цветочками, выглядевшая настолько неприметной и как бы притаившейся, будто она стеснялась своего скромного вида. Нам сказали, что это тимьян. Тем не менее, эта скромная зелень произвела на меня приятное, хоть и чуть печальное впечатление. Асфальтированная дорога узкой ленты велась между невысоких холмов. Везде были видны следы вулканического происхождения острова. Сероватый и уже спрессованный пепел и плотная, почти черная лава. По холмам были разбросаны симпатичные домики, выкрашенные, как и везде на севере, в яркие цвета. Наконец, выбрав самый высокий холм на острове, наш автобус, напряженный и упрямо урча мотором, с трудом забрался на самый верх. Мы, туристы, высыпали из него и, как положено, тут же принялись все рассматривать, щупать и фотографировать. И действительно, места были удивительно красивые. Представьте себе, солнце уже начало потихонечку склоняться к горизонту, но было еще ярким, хотя уже и не грело. Покрытые зеленью холмы демонстрировали самые разные оттенки зеленого цвета, оживленные мелкими цветными вкраплениями маленьких цветочков. Море, готовившееся принять в свои глубины солнце, светилось самыми разными оттенками от бирюзового до синего. Черные причудливые формы, торчащие прямо из воды скалы и небольшие острова лишь усиливали непривычные для меня северное очарование пейзажа. Я не мог оторвать глаз от увиденного. Полная тишина тоже усиливала волшебство этой северной красоты. Наш гид что-то говорил об истории этих мест, но ее слова доходили до меня как бы издалека. Там же на холме возвышалась массивная каменная глыба с высеченными на ней какими-то фигурами и знаками. Оказалось, что это была модерная, с позволения сказать, скульптура. Она не произвела ни на кого впечатления, а уж не на меня, воспитанного на вкусах отца и брата, двух совсем не похожих скульпторов, и подавно. Нам было предложено отправиться на поиски морских попугаев, которые обитали на островах. Их было там великое множество. Гнездились они, как оказалось, в земле на глубине до 80 сантиметров. Так как надо было спускаться достаточно далеко с горки, а потом сбираться обратно, то я, учитывая некоторые сложности с моим дыханием, от преследования попугаев отказался. Погрузившись снова в автобус, мы отправились посмотреть на тот самый вулкан, о котором я уже рассказывал выше. Вулкан оказался довольно высоким, на мой взгляд, и я поначалу даже решил было не подниматься на него. Но так как было очень уж интересно взобраться на настоящий дремлющий вулкан, да еще и спуститься в его по сей день теплый кратер, то я не удержался и потихоньку начал на него взбираться. Тем более, что я взял с собой палку, которая мне очень помогала. Приходилось делать перерывы, чтобы привести в порядок свое дыхание и отдышаться. Наконец, я, опираясь на палку, все-таки взобрался на самый верх. Там стояли несколько небольших, 1-2 метра высотой пирамид из самых разнокалиберных камней, кусков лавы, сложенных кем-то, видимо, в память о знаменитом извержении 1973 года. Я начал спускаться в кратер. Кругом была видна естественная насыпь из мельчайшей вулканической пыли шоколадно-коричневого цвета. Тут и там видны были глыбы застывшей лавы. В углублениях можно было увидеть и следы пепла. На самом дне кратера обращал на себя внимание дымок. Жив, дескать, курилка. Я не стал спускаться на дно кратера, да и в этом и не было необходимости. А потихоньку отправился в обратный путь. Сначала вверх до края кратера, а там вниз к ожидавшему нас автобусу. Спускаться было физически легче, надо было только быть очень осторожным, чтобы не оступиться и не покатиться вниз, о чем нас несколько раз предупреждали. Я, конечно, был очень доволен собой, так как все-таки побывал в настоящем кратере настоящего вулкана. Знай наших. Мы уселись на свои места в автобусе и отправились назад в порт, где стоял наш тендер. По дороге нам показали место, где жителями была остановлена лава. Она застыла, став черной стеной вдоль дороги. И так и стоит с тех пор, как бы напоминая о силе природы, но и о том, что человек тоже способен на многое. Наш путь лежал через заново выстроен городок, носящий то же имя, что и остров Хеймэй. Обычный, северный, в основном одно- и двухэтажный городок, самое интересное в котором было его центральное отопление. Он по сей день отапливается теплом от вулкана. Большие водяные трубы проходят от вулкана в город и несут тепло в каждый дом. И вот уже мы в порту, вот и тендер, и наши матросы уже вбросили меня внутрь. Под могучий рык своих моторов тендер лихо развернулся, подняв большую волну, и помчался к нашему стоявшему на рейде кораблю, где меня ждала начавшая уже беспокоиться Наташа, а за ней стюарды с бокалами шампанского, оказавшегося в этот момент, ну, очень кстати. Мы покинули Хеймы в 22 часа. Заход солнца в этих широтах был аж 23 часа 33 минуты. Так что, когда прозвучала прощальная мелодия, над нами еще ярко светило солнце. На следующий день в 9 утра мы прибыли в Рейкьявик, столицу Исландии. Пауза 63.